9. Возвращение чувствительности. Еще одной причиной бесчувственности является банальная усталость. Положим, для того, чтобы узнать, есть ли у вас страх безденежья, вам нужно представить, что у вас никогда не будет денег больше, чем есть сейчас. Да и те, которые есть, скоро закончатся. То есть нужно вообразить полный проигрыш жизни, на время стать ничтожеством, которое не реализовалось, не достигло, не смогло и так далее. Если в этой точке, а так случается у мастеров, у вас нет негативных эмоций, а одно только удивленное любопытство, мол, зачем мы это представляем, разве это интересный для нас сценарий, раз мы смещаем туда фокус, тогда у вас, соответственно, нет этого страха. И вы спокойно можете создавать сценарии, где вы богаты, успешны, свободно выбирать из достатка или еще большего достатка, потому что у вас отсутствует сопротивление. Но многие люди натыкаются на то, что при погружении в негативные сценарии они ничего не ощущают не потому, что мозг создает логический барьер в виде ответов «нет, такое с нами случиться не может, мы что-нибудь придумаем», а просто банально ничего не чувствуют. Почему? Потому что в недавнем прошлом они постоянно принуждали себя что-то делать. Из формулировки «надо». «Я это делаю, потому что должен», «потому что так надо». Когда человек делает из состояния «я должен», он делает это против воли, так как большинство дел, которые визуально направлены на улучшение жизни, на заботу о других, на заработок денег, на самом деле не приносят ему по-настоящему приятных чувств. Если такого человека попросить о честном ответе, он бы сказал: «Да, все верно, я просто хотел бы отдохнуть от забот, просто побыть наедине с самим собой, потому что я банально устал». Все так. Постоянный бег по кругу, когда вам надо заботиться, зарабатывать, обеспечивать, убирать, стирать, ухаживать за кем-то и так далее, создает постоянный плотный фон напряжения, и он становится настолько привычен, что почти незаметен. Мы временно отойдем от вопроса «а как еще-то, кто, если не я?». Как итог, человек постоянно прячет от себя собственное недовольство тем, что не живет свободно, не дышит полной грудью, не радуется. Туда же в дальний ящик спрессовывается печаль, жалость к себе, разочарование, досада, чувство вины, обида на жизнь. Все как будто этих чувств нет. Они есть, конечно, но как будто их нет. Когда человек берет в руки книгу, подобную этой, он вдохновляется и говорит себе: «О, я нашел волшебную палочку. Сейчас начну ей махать, и все наладится». В теории все звучит правильно, с одной лишь погрешностью. При погружении в негативные сценарии усталый человек ничего не чувствует. Он отвык чувствовать, потому что досада на постоянной основе сожрала бы его. Чувствительность отключена. Ведь находясь в негативном круге, ощущать свои эмоции честно в каждую минуту означало бы задавать себе один и тот же вопрос: «Почему мне не радостно? Почему моя жизнь не так хороша, как я хотел бы? Что я делаю не так? В чем я виноват?» Всплывали бы два базовых страха: «я слаб» и «меня не любят». Защитная функция для того и существует, чтобы, пока вы не умеете с этим правильно работать, вы не проваливались в апатию или депрессию. Вот и объяснение вашей бесчувственности. Как этот процесс повернуть вспять? И именно с него нужно начинать всем, кто задается вопросами, как начать чувствовать, как удерживать фокус там, где нужно, если он не держится. Расслабьтесь. Научите себя расслабляться. Чем больше вы себя принуждаете, тем больше бежите, стараетесь, пытаетесь достичь, тем больше усилий применяете и тем сильнее перенапрягаетесь. Первый этап расслабления – это тишина, дыхание. Вы садитесь удобно, закрываете глаза и делаете ежедневно 100 вдохов и выдохов, наблюдая за тем, как ваше тело расслабляется. Вы наблюдаете за самим процессом дыхания, а не мыслями. Вы концентрируетесь не на образах, картинках или словах, звучащих в голове, но слушаете звуки вокруг, и так каждый день в течение 2 месяцев. Второй этап, идущий параллельно первому, это посильная смена вашего мыслефона, когда вы начинаете у себя быть, то есть быть вниманием со своими эмоциями в течение дня. И какие бы чувства ни приходили, вы позволяете их все, отвечая на все: «я тут», «я с тобой», «я тебя слышу», «все хорошо», «да, можно бояться», «можно расстраиваться», «можно печалиться», «можно быть любым». Вы начинаете допускать любые версии себя, и это расслабляет вечно напряженного маленького человека внутри вас, который пытается все наладить, Быт, отношения, заработки, успехи. Я у себя есть. Это неимоверно важная часть связи с собой. Я здесь, я есть, я тебя слышу. Мы вместе — это залог начала этапа расслабления. А после — этап осознанного творения. Попробуйте просто слушать себя, отдыхать, пока дышите в тишине, снова быть у себя, еще раз быть у себя, еще и еще, и вы придете к тому, что вы хотели. Ваш внутренний человек заговорит с вами, он начнет верить в вас снова, он начнет вам выплакиваться и жаловаться, он начнет диалог. Параллельно вы снова разрешите себе ощущать все, что запретили ранее, все, что не могли нащупать из-за напряжения. То есть итог очень простой. Если вы ничего не чувствуете, значит, вы устали. Устали не просто сегодня, но кардинально. От собственного давления, от проблем, от принуждения, от суетного неэффективного бега по кругу. Расслабляйтесь, дышите, слезьте с себя. Прекратите пытаться вот прямо сейчас стать творцом и начать крутить мир на кончике пальца. Разрешите себе быть усталым, апатичным, разрешите себе бояться, а после печалиться, испытывать бессилие и тревогу, испытывать все это честно, когда вы у себя самого уже есть. И такой подход за пару месяцев вернет вам чувствительность. Только тогда и не раньше вы можете начинать проверять в себе наличие страхов, которые мешают воплощению желаний. Только тогда вы сможете погружаться в воображаемые сценарии и проверять фоновое сопротивление там. Но не раньше. Дальнейшие части аудиокниги уже пойдут с расчетом на то, что вы эту самую честную чувствительность себе вернули. И я начну рассказывать конкретно и поэтапно, как создать себе хорошее отношение с идеальным партнером, найти его, если он отсутствует, как превратить любые, в том числе плохие отношения, в хорошие, как прощупать сопротивление касательно вашего выздоровления, если вы болеете, как отыскать блоки, если у вас недостаточно денег. Это большие части, важные. Это то, что вы хотите знать.